Глава 23. Пещерки. Ложь или правда? Следующий день принес любителям всякого неизвестного огромное разочарование. Когда они вновь после обеда прибыли на место раскопа, то обнаружили, что в месте вчерашнего копошения в ноздре монстра грунт обрушился. Это была прямо-таки настоящая мистика. Все грустно стояли, потрясенные случившимся. Внезапно Гапон, упав в экстазе на колени, воздев к небу руки, и истошно завыл. «А, Господи, прости наше прегрешение, помоги нам, помоги!» От истеричной мольбы Пувшуку стало слегка неудобно за дипломированного физика и уфолога по совместительству. Но Гапон, не обращая внимания на остальных, продолжал истово бить земные поклоны. Рядом упал на колени чмошник Алешенька и также в унисон загнусавил. «Я тоже больше не буду. Прости меня, Боженька, ё твою душу!» Прочие участники стояли вполне спокойно. Варлам посмеивался втихаря, стоя в сторонке. Видимо, ему было не впервые наблюдать это театральное действо. Белоуз же сохранял ледяное спокойствие, достойное индейского вождя Чинганчгука. «Ладно», — наконец промолвил Витольд, когда Мелимов закончил истеричное шоу. — Давайте подумаем, что предпринять дальше. — Начнем работу с эхолотом. — Посмотрим, — обратился он к бородатому Василию, — куда ведет тоннель от морды монстра. У того действительно на ремне через плечо висел загадочный прибор. Правда, насколько что это эхолот, Павшук не мог поручиться. Журналист смутно представлял, как выглядит сей аппарат, потому приходилось верить на слово естествоиспытателям. Василий взобрался наверх морды монстра и принялся колдовать над прибором. Включил тумблер, нажимал какие-то кнопочки. «Что, показывает?» — по-детски вытянул вперед шею Гапон. «Ну, — протянул ловец подземного эха, — есть кое-что. По-моему, в ту сторону имеются продолговатые пустоты. Они тянутся под землей в северо-западном направлении. Как глубоко?» «Ну, — протянул вновь важно Василий, — надо копать где-то 2.5 метра вглубь». Витольд мотнул утверждающей головой и резюмировал. «Будем копать». «С этим станется», — подумал Павшук. «Будут копать, пока предводитель не остановит». Уфологи вновь взялись за лопаты. Однако вгрызаться в землю, напичканную камнями, было тяжеловато. Да еще густые корневища кустарников сплетались между собой жесткими узлами. Предстояло вырыть яму хотя бы в 2-3 квадрата, иначе в ней не развернешься. Тем временем сам Белоуз и Василий бегали по окрестным холмам, поглядывая на эхолот. Судя по тому, как они все больше удалялись от места раскопа, ходы вели в неизвестные подземные дали. «Прямо могилу какую-то роем!» — пробурчал тихо Алешенька. «Не болтай лишнего», — осадил Варлам. «Хотя, возможно, ты прав. До меня доходили слухи, будто лещевские секстанты хоронили сподвижников в каких-то склепах, но вряд ли слишком далеко от поселка». Наконец прорвались сквозь нетолстый слой дерна. Однако легче не стало. Там начинались окаменевшие куски песка вперемешку с глиноземом, причем почва имела такой красноватый цвет. На это Павшук обратил внимание других землекопов. «Это железистый песчаник, которому около 100 миллионов лет», — бросил Василий, который уже вернулся с Витольдом. «Он образовался в начале мелового периода и здесь залегает повсюду». С ним согласился Белоуз. «Историки утверждают, будто в северных районах области издавна добывали руду, потом из нее уже выделяли орудия труда и холодное оружие. Даже соседний район не зря называют Руднянским, так как рудь и красный цвет, и руда». Уже стемнело, потому было решено возвращаться в лагерь. При возвращении Павшук услышал отчет Василия о результатах своей беготни по степи. Получалось, что туннель тянется на многие километры. «Вы представляете?» — с придыханием ошарашил всех Василий. «Прибор в тех местах зашкаливает!» Затем пожаловался. «Голова что-то разболелась». «У меня тоже», — добавил Витольд. «За отсутствием второго прибора он бегал с биорамкой. считая, что она даже лучше всяких приборов. «Удивительно», — продолжил он. «Судя по показаниям, тоннель ровный, как стрела. В природе не бывает ровных подземных рек, пещер и разломов. Дальше ход расширяется до 35 метров, превращаясь как бы в зал, откуда в разные стороны под разными углами уходили еще три хода. Завтра займемся дальнейшими исследованиями». Вечером все поужинали из общего котла. После, по доброй традиции, пустили дебошировку по кругу, дабы придать бесконечным байкам неповторимый колорит. Владимиру, в конце концов, надоело балабольство у костра, о барабашках-полтергейстах, и он отправился в палатку. Надо было лечь пораньше, так как предстояло выполнить еще одно небольшое дельце, чтобы кое-что выяснить для себя. На том закончился четвертый день пребывания корреспондента «Волженские правды» на Волчьей гряде.